Возьмем, к примеру, уже накрытый в ресторане или в гостях стол. Подойдите к стулу и отодвиньте его настолько, чтобы было удобно на него сесть. Женщина, садясь на стул, должна расправить свое платье, чтобы оно не смялось. Если стул оказался далеко от стола, то надо слегка привстать и осторожно придвинуть его. Расстояние между столом и телом должно составлять 12-15 сантиметров. Ноги надо согнуть в коленях под прямым углом и опираться всей ступней на пол. Легкими движениями пальцев по краю стола или нижней кромке скатерти проверьте, ровно ли вы сели к столу. Воспользуйтесь льняной салфеткой, чтобы не испачкать костюм во время еды. Салфетку расстилают на коленях или закладывают за борт пиджака, а другой конец распускают по костюму. Руки должны быть чуть прижаты к туловищу, только запястьями можно опереться на край стола. Обычно хорошим ориентиром на столе является тарелка для холодной закуски, которая стоит прямо перед вами на расстоянии 5 сантиметров от края стола. Чтобы отыскать тарелку, надо руку со слегка согнутыми пальцами поднести к поверхности стола и осторожно передвигать ее к центру до тех пор, пока тарелка не будет обнаружена. Движения руки должны быть медленными и неторопливыми, чтобы не опрокинуть наполненный бокал, фужер, рюмку. Слева от тарелки кладут вилку, а рядом справа лезвием к ней нож. Столовая ложка кладется с правой стороны тарелки. Десертный прибор, вилку, ножик и ложку меньшего размера кладут перед тарелкой. Они нужны в тех случаях, когда приготовлен десерт, компот, фрукты, сладкий пирог, торт. Для общих блюд подаются специальные ножи, вилки, ложки. Хлеб, соль, горчицу, перец ставят на середину стола. Солонку можно определить по форме, по большему весу. Кроме того, у солонки сравнительно крупные отверстия. Перечницу можно определить по запаху, весу и меньшему сечению отверстий. Очень удобно, если кто-то вам расскажет, как сервирован стол. Что находится перед вами? Бывает так, что зрячий сосед по столу спрашивает, что вам положить в тарелку, не называя при этом закуски, стоящие на столе. Слепой без смущения должен осведомиться об этом. Начинать есть лучше после того, как вы убедитесь, что другие, сидящие за столом, приступили к еде. Во время еды рекомендуется несколько наклонять туловище вперед, приближая лицо к тарелке, чтобы не уронить пищу с вилки на стол. По весу вилки или ложки можно определить количество взятой пищи. Это тоже достигается путем тренировки. Есть следует не спеша, прожевывая пищу закрытым ртом. Рыбу, вареные овощи не режут ножом, а едят их вилкой, держа ее в правой руке. Кусочки твердой пищи накалывают вилкой и подносят ко рту. Пюре и гарниры едят, погружая кончик вилки в пищу, затем выравнивая и поднимая ее. Если второе блюдо состоит из жареного или отварного мяса, которое надо резать ножом, то в этом случае в левую руку берут вилку, а в правую нож. Прежде всего, кончиком вилки или ножом надо определить размер и форму куска мяса. Разрезая кушанье, надо вилку и нож держать наклонно к тарелке. Воткните вилку в мясо ближе к левому краю и, приняв ее за ориентир, начните резать мясо справа от вилки, с наружной стороны куска, в направлении к внутренней его части. Сахар в чай кладут специальными щипцами или чайной ложкой. Бесшумно помешав чай ложкой, ее вынимают и кладут на блюдце. Если чай подан в стакане с подстаканником, то ложечку не вынимают, а придерживают пальцем правой руки. Никогда не отвергайте предлагаемой помощи. Люди, как правило, от души хотят помочь. Они понимают, что прием пищи в новой обстановке для вас значительно труднее, чем в обычных домашних условиях. Приготовление пищи. Многие учащиеся школ восстановления трудоспособности слепых знакомы с процессом приготовления пищи или представляют, как это делается зрячими людьми. Но среди обучающихся в ШВТС встречаются молодые люди,